Глава шестая. Агентство и комиссионерство. По Большой Подьяческой улице уже несколько дней сряду прохаживался неизвестного звания человек и все останавливался перед воротами одного и того же каменного дома. Подойдет, поглядит, нет ли билетов с известную надписью «Отдается комната». Видит, что нет, и пройдет себе далее. Неизвестного звания человек аккуратно два раза в день совершал свои экскурсии по Большой Подьяческой улице. Пройдет раз утром и не показывается до вечера. Пройдет раз вечером и скроется до следующего утра. Наконец, на седьмые или восьмые сутки труды хождения его увенчались успехом. У ворот болтались прикрепленные кое-как жеванным мякишем хлеба две бумажки. Одна гласила, что «отдается квартира о двух комнатах с кухней», а другая изображала об отдаче комнаты с небелью от жильцов. Прочтя это извещение, неизвестный человек тотчас же повернул назад и быстро направился к канаве, куда, очевидно, влекла его настоящая причина восьмидневных хождений. Эта настоящая причина привела его в Среднюю Мещанскую улицу, под ворота грязно-желтого закоптелого дома, где безысходно пахло жестяною посудой и слышался непрерывный стук слесарей и кастрюльщиков. Означенная причина заставила его подняться в третий этаж по кривым обтоптанным ступеням темной промозгло-затхой каменной лестницы и войти в общипанную дверь небольшой, но скверной квартиры, убранной, однако, с неряшливым поползновением на комфорт. По всему заметно было, что квартира служит обиталищем особы, не отличающейся целомудренностью своих привычек. «Кто там?» Послышался резко сиплый, неприятный голос женщины из-за притворенных дверей другой комнаты, откуда разило смешанным запахом цикория, зажженной монашенки и табачищем. «Все я же-с!» — крякнув, ответствовал неизвестного звания человек. «А-а-а, Зеленьков! Войди сюда!» «Оно самое есть, Иван Иванович, господин Зеленьков!» Проговорил тот, входя с кабацким разлетцем, потряхивая волосами, подергивая плечами и вдобавок подмигивая глазом, что в сложности выходило препротивно. «Что, пес этакой?» — с ругательной любезностью обратился к нему сорокалетний нарумяненный лимон в распашном шелковом капоте и с крепкой папироской в зубах. «Опять пойди-ка, ни с чем пришел!» «А ну вот нет, коку с соком принес», — поддразнил языком Иван Иванович. «Говори дело, есть билеты?» «Пара», — крикнул господин Зеленьков, с торжествующим видом вытянул два свои пальца к носу нарумяненного лимона. «Слава тебе, Тетереву!» — с удовольствием улыбнулся лимон. «А то уж мне куды, как надоело ходить-то с докладами каждое утро. Подходящее, что ли?» Обратился он к Зеленькову. «Самое центра, потому как одна из жильцов — комната при небеле, а другая — фатера на всю стать с кухней и две комнаты при ней». «Ладно, значит, годится», — сказал лимон, и, зажегши с окурка новую папиросу, принялся, размахивая руками, шагать по комнате той особенной походкой с перевальцем, которая у особ подобного рода называется распаше. Иван Иванович тоже вынул из кармана обсосанный окурок сигарки, очевидно, про запас припрятанный, подул на него, закурил и небрежно расселся на линялом штофном диване. «Теперича ты вот что», — заговорил лимон, делая свои соображения. «В этом самом доме живет...» Неопрятная особа, остановившись на этих словах, подошла к туалетцу и, вынув из ящика клочок бумаги, прочла написанное на нем. «Живет Егор Егорович Бероев, а у него жена Юлия Николаевна», — продолжала она. Так ты вот что, как будешь нанимать квартиру, либо комнату, там что ли, старайся вызнать наперед, по какой лестнице живет этот самый Бероев, и, коли квартира придется по той самой лестнице, бери ее беспременно. Значит, фатеру брать? — спросил Иван Иванович. Фатеру, либо комнату, это один черт выходит, платеж ведь не твоего кармана дело, так и рассуждать тебе нечего. Ты, главное, старайся узнать, по какой лестнице, а там, коли Бог поможет, на наше счастье сиротское, что придется эта квартира по одной лестнице, так ты и занимай ее сразу. Это мы, Сашенька-матушка, можем. Капиталу в голове настолько-то хватит, — похвалился Зеленьков, тряхнув волосами.